Спасательная операция. Игорь бросается на помощь. Сергей Степанович в столовой пил кофе, когда зазвонил его коммуникатор. Это было сообщение председателя Лунного совета о введении чрезвычайного положения. Сергей Степанович оставил кофе и помчался в рабочий зал. Вбежав в зал, Сергей Степанович взял микрофон. «Андрей и Марина!» «Это Центр-1. Срочно покиньте строительную площадку и возвращайтесь в городок». В рабочем зале все замолчали и повернулись к Сергею Степановичу. «Что случилось?» — прозвучал вопрос Андрея по громкой связи. «Возможно, падение астероида. Мы все находимся очень близко к расчетному району падения. Поэтому не задерживайтесь, у вас не более получаса». «Понятно, мы выдвигаемся», — ответил Андрей. «Марина, иди к транспортеру». «Иду, только верну на место пульт». На двух центральных мониторах были изображения со шлемовых камер Андрея и Марины. На четырех боковых мониторах строительная площадка была показана с разных камер. Игорь смотрел на мониторы и видел, как Андрей повернулся, чтобы идти к транспортеру, когда сильнейший толчок тряхнул здание. Сергей Степанович, который стоял рядом с Игорем, не удержался на ногах и упал. Кто-то упал с кресла. Со столов посыпались разные предметы. Падение на Луне не такое быстрое, как на Земле, но все же это падение. После толчка на двух мониторах, показывающих строительную площадку, экраны потемнели. Третий монитор передавал изображение с упавшей камеры. Только один монитор показывал площадку целиком. Через всю площадку наискось пролегла широкая черная трещина. Две установленные сваи оказались на разных сторонах провала. Первый робот стоял почти у самого обрыва. Его измерительный комплекс провалился в ущелье передними колесами и удерживался над провалом непонятным образом. Марины не было видно. На мониторе ее камеры было неподвижное изображение каменной стены, освещенный головным фонарем скафандра. Второй робот стоял, уткнувшись в ближнюю сваю. Между роботом и сваей был зажат Андрей в своем оранжевом скафандре. Игорь схватил микрофон и громко позвал. «Андрей, Марина, отзовитесь! Вы меня слышите?» Ответа не последовало. Игорь обратился к Сергею Степановичу. «Я пошел на стройплощадку. Вызывайте спасателей из базы. Второго робота не сдвигайте, пока я не посмотрю, как там Андрей». И почти бегом покинул зал. Быстро надев скафандр, Игорь из шлюза вышел в транспортный ангар и пошел к оранжевому транспортеру спасателей. В этом транспортере было оборудование и приборы для первой помощи. Игорь выехал из ангара и через 10 минут подъехал к строительной площадке. Он выпрыгнул из транспортера и побежал ко второму роботу. Андрей был зажат между роботом и сваей. Скафандр в районе груди был сжат, но не треснул. Часть удара принял на себя экзоскелет скафандра. Андрей полусидел, полулежал на боку. Ноги были под роботом. Хорошо, что роботы уже были подготовлены к движению и стояли на колесах. Игорь встал на колени и посмотрел в лицевое стекло шлема. Андрей лежал с закрытыми глазами. Игорь дал команду своему компьютеру вывести телеметрию скафандра спасателя 15. На экране его лицевого стекла появились строки с данными скафандра. Пробоя скафандра не было. Андрей был жив. Пульс медленный, давление пониженное, дыхание прерывистое. Игорь вызвал центр. «Центр-1! Андрей ранен. Срочно высылайте спасателей. Робота номер 2 медленно отодвиньте от сваи точно вперед, без каких-либо поворотов. Принято. Включаю робота 2. Спасатели из городка уже на подходе». Робот начал медленно двигаться, освобождая Андрея. Игорь придерживал Андрея, не давая ему опуститься на грунт. Когда робот отъехал на значительное расстояние, Игорь осмотрел ноги Андрея. Похоже, они не пострадали. Подъехали два спасателя из строительного городка на двух транспортерах. Они вместе с Игорем подняли Андрея и понесли его к одному из транспортеров со свободным грузовым отсеком. Уложив Андрея и оставив его на попечение одного спасателя, Игорь со вторым спасателем пошел к первому роботу. Спасатель, оставшийся с Андреем, закрепил его в грузовом отсеке и быстро поехал в строительный городок. В транспортном ангаре его уже поджидали два медработника в скафандрах и с медицинским транспортером. Игорь с оставшимся спасателем пошли к первому роботу. «Мой позывной, спасатель 14, звать Игорь», — сообщил спасателю Игорь. «Я спасатель 11. Саша, кто был вторым на этом выходе?» «Марина Ильина, позывной инженер 7. Она не отвечает. Она была у первого робота, но ее маячок работает». Они подошли к расщелине и заглянули вниз. На глубине 6-7 метров была видна фигура в белом скафандре. «Это она», — сказал Игорь. «Надо сначала оттащить измеритель, как бы он не упал вниз», — сказал Саша. «Я пойду, приведу транспортер». «Хорошо». «Центр 1. Отведите обоих роботов от расщелины подальше». «Это центр 1. Внимание! Включаем роботов». Роботы зажгли передние фары и двинулись по площадке. Пройдя около полукилометра, они остановились. Саша подогнал транспортер, на котором приехал, и повернул его передней стороной к расщелине. На передней раме транспортера было установлено 4 лебедки. Игорь взял крюк лебедки с самым толстым тросом, а Саша включил лебедку на разматывание. Игорь подошел к тележке измерителя и зацепил измеритель за транспортную скобу на корме тележки. Саша включил лебедку на сматывание, и измеритель стал медленно втягиваться на ровную поверхность. Как только передние колеса, которые свисали над расщелиной, коснулись поверхности, лебедка стала закручиваться быстрее, и в этот момент произошел второй сильный толчок. На этот раз роботы не сдвинулись с места, и транспортер с измерителем на прицепе не поползли к пропасти. Игорь тоже устоял на ногах, но после толчка еще несколько минут было дрожание поверхности под ногами. Саша оттащил измеритель на 200 метров и отцепил лебедку. Затем он сманеврировал и подогнал транспортер к краю расщелины. Они еще раз посмотрели вниз и оторопели. Марины на дне ущелья не было. База «Гагарин». Первая информация. «Фред, доложи обстановку», — потребовал Федор Эдмундович, входя в оперативный зал. «Второй осколок лег в 5 километрах от первого. Он был меньше, поэтому толчок был не такой разрушительный, как в первый раз. Над местом падения мы завесили спутник, картинка на 5-м экране. Как видишь, поверхность раскалена, как после атомного взрыва. При ударе на такой скорости кинетическая энергия перешла в тепловую. Грунт испаряется. На втором кратере испарение тоже высокое, но температура немного ниже». «Понятно. Раненого спасателя уже доставили к нам?» «Ракетоплан на подходе. Сейчас примем. Операционная готова». «Что у него?» «По первому осмотру в строительном городке переломы ребер, из них 2 открытых, повреждения легких, другие органы как будто не задеты. Его поместили в капсулу и подключили к приборам жизнеобеспечения». «Что с девушкой?» «Перед вторым ударом ее обнаружили в расщелине, которая образовалась после первого толчка. Она лежала на глубине 6,5 метров, жива, но без сознания. Телеметрия показывает сотрясение мозга. Но после второго толчка она пропала из расщелины. Похоже, попала в образовавшуюся полость. Точно сказать пока не можем. Там порода с большим количеством металла, и сигнал маячка прерывается». База «Геолог». Тревога за товарищей. Джеб Викторович объявил общее собрание первой бригады. Все собрались в оперативном зале бригады и расселись за большим столом совещаний. Те, кто не поместились за столом, прикатили кресла от рабочих столов и разместились вторым рядом. «Товарищи», — начал собрание Джеб Викторович, «вы знаете, что оба астероида упали недалеко от базы «Строитель-58», на которой работает наша вторая бригада. Точнее, бригада работает в строительном городке, в 10 километрах от базы. Во время падения астероидов и глубинного сотрясения лунной оболочки двое наших товарищей были вне городка, на строительной площадке. В зале возникла звенящая тишина. Все замерли. На площадке работали Кузьменко Андрей и Ильина Марина. Товарищ Кузьменко тяжело ранен, а Марина Ильина упала в расщелину, которая образовалась в результате толчка. Расщелина образовалась прямо у нее за спиной. Андрея придавил робот, и хотя он был в мощном скафандре спасателя, у него множественные переломы ребер и возможны повреждения внутренних органов. Он находится без сознания, и сейчас его на ракетоплане везут на базу «Гагарин». Там все готово к операции. Что касается Марины, то сейчас начаты ее поиски. На площадке сейчас работают два спасателя из строительного городка и наш Егоров Игорь. С минуты на минуту нам должны включить трансляцию спасательной операции. Игорь готовится спуститься в расщелину. Из базы «Гагарин» летит ракетоплан с другой группой спасателей и с дополнительным оборудованием. Еще два ракетоплана с большой высоты зондируют состояние грунта в районе поиска. После двух мощных толчков под поверхностью произошли какие-то изменения и уже передали, что под поверхностью замечено движение каких-то масс. В этот момент на главном, самом большом экране появилось изображение строительной площадки. Расщелина была ужасной. Ее черная глубина разрезала строительную площадку и уходила далеко, расширяясь к горизонту. Возле расщелины стояло два транспортера оранжевого цвета. Рядом с транспортером работало трое спасателей. На экране возле каждой фигуры спасателей были небольшие бирочки с номерами 1, 2, 3, а в нижней части экрана возле цифр были обозначены имена спасателей. Игорь был под номером 3. Сейчас к специальному креплению на передней части его скафандра другой спасатель пристегивал трос от одной из лебедок. Кристина во все глаза смотрела на экран. Когда она услышала про Марину и Андрея, ее сердце оборвалось. Двое ее близких друзей попали в жуткую аварию, а ее Игорь сейчас будет спускаться в пролом. Кристине стало так страшно, что ее сердце бешено колотилось. Она очень боялась, что с Мариной случилось что-то ужасное. Она боялась подумать, что это может быть. А Игорь, удастся ли ему помочь Марине? Не случится ли что-нибудь и с ним? Кристина не заметила, что, глядя на экран, она двумя руками вцепилась в край стола и сжимала его так сильно, что кончики пальцев побелели. Игорь спускается на глубину. Один из спасателей, сидевший на месте оператора, стал выдвигать лебедку вперед, одновременно поднимая ее вверх. Оказалось, что лебедка была на конце выдвигающейся стрелы. Лебедка стала забирать трос, и Игорь начал приподниматься над поверхностью, а спасатель стал медленно подводить транспортер к краю расщелины. Игорь завис над черным провалом, дна которого не было видно. «Игорь, начинаем спуск. Принято. Я готов». При этом он включил большой фонарь, расположенный на груди скафандра. Лебедка разматывала трос, и Игорь медленно опускался в расщелину. В это время возле дальней стороны площадки садился большой ракетоплан со спасателями из базы «Гагарин». Игорь опускался вниз и в ярком свете фонаря видел неровную стену расщелины. Стена имела кристаллическую поверхность, кристаллы были черными и блестящими, они искрились при попадании света. По данным, которые компьютер выводил на стекло шлема, Игорь следил за глубиной спуска. Когда значение глубины достигло 6 метров и 84 сантиметров, ноги Игоря коснулись твердой поверхности. «Спасатель 12, я на месте!» «Понял, лебедку останавливаю». Игорь осмотрелся и увидел проем в стене. Проем был на высоте около полуметра от поверхности, на которой он стоял, и имел форму полукруга радиусом не более 3 метров. Игорь подошел к проему и посмотрел в него. Фонарь осветил пещеру с искрящимися стенами и белый скафандр Марины, лежащий вдали от проема на покатой площадке. Игорь посветил вокруг, и у него похолодело внутри. Марина лежала на самом краю площадки. Было чудом, что она не упала дальше в глубину пещеры. «Спасатель 12! Вижу Марину! Она в пещере на краю площадки, без движения. Срочно спускайте медицинскую капсулу, а я иду в пещеру. Отмотайте мой трос на 10 метров». «Понял. Трос отматываю на 10 метров. Капсулу готовим». Игорь шагнул в проем и стал осторожно спускаться по покатой поверхности в пещеру. Подойдя к Марине, он опустился на колени и посмотрел в лицевое стекло шлема. Глаза Марины были закрыты. Игорь осмотрелся. Площадка была небольшой, в ширину 5-6 метров, а в длину метров 20. Игорь взглянул вниз за край площадки и не сразу понял, что там происходит. Ему показалось, что внизу течет река. Черная, искристая река. Он нагнулся и стал освещать пещеру и ее дно. Пещера была большой и глубокой. Далеко внизу, по дну пещеры, и правда текла широкая река. Течение было небольшим, но река занимала почти все дно пещеры. Но на Луне нет воды, а если бы и была, то без атмосферы она бы сразу испарилась. Что же это такое? «Я спасатель 11. Спасатель 12. Видите мою картинку?» «Да, картинку видим, но нечетко. Сигнал очень плохой. Что там?» «По виду на дне пещеры течет река». «Река? Какая здесь может быть река?» «Не знаю, сам в недоумении. Но это оставим пока. Мы здесь на площадке 5 на 20 метров». Ведя диалог со спасателями, Игорь оттаскивал Марину от края пропасти. «По показателям приборов скафандра, дно пещеры глубиной от 20 до 30 метров, уклон в юго-восточном направлении. Как там капсула? Марину надо быстрее поднимать». «Капсулу уже спускаем. Через 2 минуты будет у входа в пещеру». «Хорошо, сейчас выйду». «Игорь, внимание! Возле расщелины начался провал почвы. Это как раз над пещерой. Вытаскивай Марину из пещеры, срочно!» Игорь ринулся к Марине, а в этот момент потолок над входом резко двинулся вниз и замер, опустившись на метр. Игорь потянул Марину в сторону выхода из пещеры, но что-то мешало ее сдвинуть. Он посветил и увидел, что правая нога Марины зажата массивной глыбой, выступающей из низко опустившегося потолка. «Спасатель 12! Потолок опустился и придавил ногу Марине. Точнее, глыба, торчащая из потолка, придавила ногу. Сам вытащить ее не могу. Видите картинку с моей камеры?» «Да, сейчас картинка нормальная. Проем входа тоже уменьшился. К тебе спускаются 2 спасателя из Гагарина». Один из спасателей показался в пещерном проеме. Он поставил мощный прожектор у входа, и пещера осветилась. «Игорь?» «Я Дмитрий. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Так. Есть варианты. Можно раздробить часть глыбы механически при помощи отбойника. Можно попробовать срезать часть породы лазером. Но порода нагреется, а это опасно. Пневмодомкрат тоже не подойдет, его мощности не хватит. Но если средним лазером отслаивать породу маленькими порциями... Ух!» Дмитрий увидел, как глыба просела еще на несколько сантиметров, и ботинок скафандра смялся. В наушниках спасателей послышался стон, и на дисплеях их шлемов появилась запись. Говорит инженер 7. «Что это такое? Как больно! Андрюша, ты где?» Послышался слабый голос Марины. «Марина, это Игорь. Что у тебя болит?» «Больно. Нога сильно болит. Где я? А где Андрей?» «Ты упала в пещеру. Мы сейчас тебя поднимем, но твою ногу зажало камнем». «Нога немеет. Очень болит». «Игорь, это Дмитрий. Проверь целостность ее скафандра». Игорь дал команду своему компьютеру. «Компьютер, проверить целостность скафандра инженера 7». «Принято. Подключаюсь к компьютеру скафандра инженер 7. Правый ботинок деформирован и разгерметизирован. В коленном суставе скафандра включена блокировка. Потери воздуха нет», — отрапортовал компьютер. «Дмитрий, что это значит?» «Это значит, что в коленном суставе скафандра выпущена герметизирующая паста, которая не пускает воздух в поврежденную часть скафандра. Но теперь надо срочно заблокировать весь ботинок, иначе нога начнет распухать. Дай команду компьютеру». «Компьютер, в скафандре инженер 7 заблокируй правый ботинок от потери воздуха». «Принято. Воздух уже весь потерян. Начинаю блокировку». «Блокировка завершена. Требуется медицинское вмешательство. Надо обезболить голень. Надо ввести восстанавливающий раствор». «Игорь, я сейчас толкну тебе медицинский кейс». И Дмитрий положил металлический кейс на край входа в пещеру и толкнул его. Кейс заскользил вниз, а Дмитрий придерживал его тросиком, прикрепленным к кейсу. Игорь подхватил кейс, быстро его раскрыл и взял большой шприц с зеленой жидкостью обезболивающего. В коленном суставе скафандра был разъем для шприца. Игорь вставил шприц в разъем и нажал кнопку. Шприц втянулся в разъем на 2 сантиметра и быстро ввел лекарство. Игорь второй раз нажал на кнопку шприца, и тот выдвинулся вверх. Убрав пустой шприц, Игорь достал шприц с синей восстанавливающей жидкостью и повторил процедуру. «Марин, как сейчас нога?» — спросил Игорь. «Не имеет, но боль проходит. А где Андрей?» «Он наверху». «А почему он не спустился? Мы же были вместе». «Он немного ранен». «Что с ним?» «Я не знаю. Его увезли на базу». Пока Игорь оказывал первую помощь, Дмитрий принял сверху контейнер с лазером. Он передал контейнер Игорю и сам спустился в пещеру. Игорь оттащил медицинский кейс к стене пещеры и стал помогать Дмитрию устанавливать треногу лазера. «Другого варианта нет», — говорил Дмитрий, доставая лазер из контейнера. «Постараемся отбивать небольшими кусочками. Поставь этот защитный экран над Мариной. У нее скафандр не такой прочный, как наши. И придерживай экран». Игорь взял легкий, но прочный титановый экран и установил его с наклоном, чтобы каменные куски и крошка не попадали на скафандр, а ссыпались в сторону обрыва. Дмитрий направил красный лазерный указатель на край глыбы, придавившей ногу, а затем нажал гашетку теплового лазера. Синий лазерный луч толщиной с палец сделал надрез на камне, и отвалившийся кусок глыбы стукнулся в защитный экран и откатился к краю площадки. Дмитрий стал откалывать куски помельче. Они падали на щит вместе с обильными россыпями каменной крошки. Хотя лазер и был средней мощности, глыба в местах разрезов начинала нагреваться. Вдруг, одновременно с небольшим толчком, свет, поступающий в пещеру от прожекторов, установленных снаружи, резко погас. Остались только лампы на скафандрах и шлемах и один прожектор, который установил Дмитрий для освещения глыбы. Игорь и Дмитрий повернулись к проему, но проема не было. От входа осталась только яркая полуметровая щель. И в этот момент по пещере прошла дрожь. Площадка, на которой находились люди, мелко вибрируя, стала медленно опускаться вниз, наклоняясь в сторону пропасти. На мгновение нога Марины освободилась от давления камня. Игорь увидел это и буквально выдернул Марину из-под глыбы. На скафандре спасателя было несколько крюков и карабинов для крепления грузов или оборудования. Игорь потянул карабин с 2-метровым тонким тросом и прицепил его к петле на скафандре Марины. Сам он, как и Дмитрий, оставался прицепленным к тросу лебедки транспортера. Но вскоре Игорь поймет, что плита, закрывшая вход в пещеру, перерубила его трос. Площадка перестала вибрировать, а потом резко полетела вниз. Игорь ждал рывка троса, останавливающего падение его и Марины, но рывка не было, и они полетели в черную бездну. Трос Дмитрия не был перебит, и он повис на 3 метра ниже входа. База «Гагарин». Обстановка проясняется. Председатель Лунного совета и руководитель Лунной службы спасения сидели за главным командным пультом в оперативном зале. На большой экран была выведена карта района строительства фабрики. Фред Иванович продолжал доклад. В пещере остались закрытыми 3 человека. Инженер с завода Марина Ильина, позывной «Инженер-7», спасатель из заводской бригады Игорь Егоров, позывной «Спасатель-14», и наш спасатель с Гагарина Дмитрий Баринов, позывной «Спасатель-5». Егоров пристегнул Ильину к своему скафандру, и когда проход закрылся, они были в сцепке. Трос, на котором Егоров спускался в расщелину, был перебит, и они упали на дно пещеры. Баринов пока висит на своем тросе, и его постепенно спускают на дно. Там много металлов, и после того, как закрылся проход, радиосигнал очень слабый и нестабильный. Ты сказал, что Егоров с Ильиной упали в пещеру. Как их состояние сейчас? Они упали очень удачно, на что-то мягкое, и поэтому не повредились. Сейчас Егоров смог закрепиться у стены пещеры. Что там может быть мягким? Песок? Мы точно не знаем. Геологическая обстановка там следующая. Вот эта 20-метровая сопка, 140880. Как видишь, она недалеко от строительной площадки. Наши ракетопланы со сканерами смотрят за обстановкой в толще породы на 50 метров в глубину. Так вот, они обнаружили, что в сопке появляется пустая полость. При этом в сторону площадки на глубине от 10 до 30 метров имеется движение, очень напоминающее подземную реку. Но здесь, скорее всего, можно предположить, что это перемещение песка или мелких камней. Дело в том, что после 2 ударов кусками астероида пласты, на которые пришелся удар, до сих пор еще не успокоились, и после возникновения расщелины было несколько подвижек внутренних плит. В одной из таких подвижек открылся проход из сопки в нисходящую полость. Видимо, в сопке было много песка или другой сыпучей субстанции, и она стала высыпаться из сопки. Судя по форме пещер и туннелей между ними, при толчках были открыты и другие пути, потому что примерно в 50 метрах от разлома под поверхностью обнаружена пещера, которая постепенно углубляется. Раньше здесь пещеру не обнаруживали. Возможно, и эта пещера была засыпана песком. А теперь он высыпается на более низкие уровни. Одна из дальних стен этой пещеры имеет выпуклую, очень правильную форму. Как будете открывать пещеру, в которой находятся люди? Вход закрыт плитой, толщина которой в месте прохода от 40 до 60 сантиметров. Сейчас ночь, поэтому мы решили, что наиболее эффективным будет испарить плиту лазером. На это уйдет около часа. Почему так долго? После каждого 10-минутного испарения мы будем принудительно охлаждать поверхность, чтобы плита под конец процесса не расплавилась и не упала внутрь. Уже начали работы? Да, сейчас спустили лазер в расщелину и устанавливают. Там довольно тесно, поэтому потребуется установить еще защитные экраны для спасателей, которые будут с лазером. Пещера. Игорь и Марина. Падение было недолгим, почти в полной темноте. Фонари скафандров светили, но во время падения понять окружающую обстановку было невозможно. Они упали на неожиданно мягкую поверхность, которая была вязкой и подвижной. «Марина, ты не ударилась?» «Андрюша, мне больно, голова болит. Где мы?» «Это Игорь. Сейчас я тебе помогу». «Компьютер. В скафандре инженера 7. Укол от головной боли. и общий обезболивающий. «Уколы выполнены», — через минуту ответил компьютер. Игорь почувствовал, что его ноги медленно проваливаются. Он осветил пол пещеры и увидел, что пол достаточно быстро движется, и они находятся в середине потока. Марина лежала наполовину погруженная в движущуюся массу. Игорь стал пробираться к Марине, одновременно подтягивая ее тросом. Он пытался резко вытащить ногу и, не удержавшись, упал. Марину он уже подтянул к себе и удерживал ее за скобу на баллонах скафандра. Игорь осветил стены пещеры и увидел, что поток движется к стене, противоположной от входа, и движется со все большим уклоном и скоростью. Там, впереди, был виден вход в туннель, в котором поток и пропадал. Их несло в этот туннель. Игорь стал работать ногами, пытаясь уйти со стремнины поближе к стене. Еще оставалась возможность выбраться из потока и выйти на берег этой непонятной реки. Его усилия не пропали даром. Он смог приблизиться к берегу на пару метров. В экзоскелете был выдвижной манипулятор, которым можно попытаться за что-нибудь ухватиться. Манипулятор выдвигался из плечевого блока экзоскелета на 1,5 метра, и Игорь дал команду компьютеру на его выдвижение. Манипулятор выдвинулся, но до берега было еще не меньше 5 метров. Игорь стал интенсивнее работать ногами, но даже силы экзоскелета не хватало, чтобы быстро преодолеть вязкий и глубокий поток. Они медленно продвигались к берегу. Игорь заметил, что Марина тоже пытается грести ногами и руками, но поток сносил их к туннелю с большой силой. «Марина, как ты себя чувствуешь?» — тяжело дыша спросил Игорь. «Уже лучше. Я тоже гребу. Мы плывем к берегу?» «Да. Может, удастся ухватиться за что-нибудь. Только ты не очень старайся. У тебя повреждена нога». «Хорошо. Я понемногу». И все-таки им удалось приблизиться к берегу на длину манипулятора. Игорь приказал компьютеру цепляться манипулятором за береговые выступы. Манипулятор сразу смог захватить своими 3 пальцами выступающий каменный клык и стал подтягивать Игоря и Марину к берегу. Игорь стал опускать ноги вниз, чтобы нащупать дно. Он погрузился в поток почти по пояс, но твердого дна не ощутил. В этот момент камень отломился, и поток стремительно потащил 2 землян в темные недра Луны. Манипулятор продолжал попытки зацепиться за берег, но поток ускорялся, и манипулятор только немного тормозил их продвижение к туннелю. Игорь понял, что побороть поток они не смогут, и придется падать вниз. «Марина, сейчас мы повернемся, чтобы падать вперед головой. У меня в скафандре есть защита шлема, а ты будешь падать под защитой моего скафандра». Он притянул Марину поближе к себе и стал поворачиваться головой к туннелю, ложась на поток спиной. Марина очутилась сверху, тоже на спине. Игорь ухватил ее под руки, а Марина крепко взялась за боковые балки экзоскелета. Игорь дал команду компьютеру защитить шлем. Из задней части экзоскелета выдвинулись 3 короткие крепкие балки, охватившие шлем и создавшие над ним подобие купола. В такой крепкой сцепке они понеслись вниз по туннелю. Они видели потолок, который искрился в свете их фонарей. Туннель все больше опускался вниз, и в какой-то момент они почувствовали, что уже летят вниз. Вскоре полет прекратился, и они нырнули в черную глубину потока. Игорь стал активно работать ногами и вдруг ощутил внизу твердое дно. Он оттолкнулся от дна, и оказалось, что глубина потока в этом месте была не больше 1 метра. Он посмотрел на ближайшую стену, освещенную его фонарем. В 1 метре от них был каменный пологий берег. Игорь поднял Марину и, осторожно ступая, вышел на берег. Они быстро отошли от потока и сели, привалившись к стене. Несколько минут они сидели молча и не шевелясь. Игорь отметил, что хотя они полностью погружались в поток, их скафандры остались совершенно чистыми. Он прервал молчание. «Марина, как ты себя чувствуешь?» «Устала. А так ничего». «Нога не болит? Я ее не чувствую. Она как ватная». «Это хорошо. Ее обезболили. Сейчас я проверю запасы твоего воздуха». «Так, в баллонах воздух кончился. Сейчас работает генератор. Запас 1:20. Нормально». «Но ведь 1:20 — это очень мало», — тревожно сказала Марина. «А что будет потом?» «Не волнуйся, у меня запас воздуха еще почти на 8 часов и генератор на 4 часа, так что вдвоем мы можем продержаться 6 часов, а там нас достанут или передадут дополнительные баллоны. Давай сейчас осмотримся и узнаем, что это за пещера», — успокоил ее Игорь. Он отстегнул трос от скафандра Марины, а компьютеру дал команду измерить размеры пещеры и параметры внешней среды. Пока они осматривались, компьютер выдал результаты измерений. Максимальная высота купола — 34 метра. Купол имеет форму, близкую к эллипсоиду. Диаметр дна пещеры — 423 метра. Глубина дна от поверхности планеты — 71 метр. Атмосфера отсутствует, радиационный фон нормальный, присутствует большое количество металла. Радиопрозрачность низкая. Внешних радиосигналов не зафиксировано. «Радиосигналы не проходят?» — упавшим голосом спросила Марина. «У нас есть мощный аварийный радиопередатчик. Сейчас осмотримся и будем налаживать связь». Игорь включил фонарь, расположенный на левом предплечье, и стал водить рукой, освещая стены и потолок, до которых не доходил свет фонарей их скафандров. Справа от них, с высоты 9 метров, из туннеля низвергался вязкий и тяжелый поток. Дно пещеры было неровным, то там, то здесь возвышались камни округлой или остроконечной формы. Поток образовал широкое озеро, масса которого двигалась по кругу. Игорь посветил в центр озера, и у него по коже пробежали мурашки. В центре озера вращалась глубокая воронка. Им повезло, что водопад выбросил их в сторону от основного течения. Если бы Игорь перед туннелем не стал забирать к стене, они могли попасть в воронку, и их бы затянуло в жуткую пучину. Игорь подошел к потоку и зачерпнул жидкость. И жидкость не зачерпнулась, она как песок скатилась с перчатки скафандра. Тогда Игорь достал инструмент для взятия пробы грунта. Это был стержень с конусообразным стаканчиком на конце. Стержень соединялся со скафандром гибким металлическим шлангом, в котором находились электрические и оптические кабели. Игорь обмакнул стаканчик в поток и вытащил его уже наполненным черным искрящимся веществом. «Компьютер, дай спектральный анализ вещества». Результат анализа. Кристаллическое вещество, металл, идентифицировать не удалось. Кристаллы сложной формы. Земная аналогия — кристаллы снега. Большая плотность и масса. Дай увеличение на экран скафандра. Выполняю. На экране шлема Игорь увидел увеличенное изображение кристаллов. Они и в самом деле напоминали снежинки, но кристаллы состояли из цилиндрических стерженьков, заканчивающихся шарообразными утолщениями. Эта форма позволяла кристаллам цепляться друг за друга, но небольшое усилие приводило к тому, что они расцеплялись. Видимо, эта особенность позволяла веществу, оставаясь в общей массе вязким, быть достаточно подвижным. Игорь отошел от потока и стал освещать стены пещеры. Метрах в 50 он увидел проем, похожий на вход в туннель или пещеру. «Обследую позже. Сейчас надо наладить связь», — подумал Игорь и пошел назад, к Марине. «Это не жидкость, а мелкие кристаллы металла. Как снег на земле. Но металл очень тяжелый, поэтому так трудно было в нем двигаться. Ладно, с этим разобрались. Сейчас будем устанавливать связь». Пещера. Дмитрий Баринов. «Спасатель 5. Это спасатель 7. Мы будем испарять плиту, которая закрыла вход в пещеру. Поэтому сейчас будем тебя опускать вниз. Скажешь, когда опустишься на дно. Вас понял. Начинайте спуск. Стоп. Внизу что-то движется. Это река. Спасатель 14 и потерпевшая попали в реку, и их несет течением в другую пещеру. Они далеко от тебя? Да. 54 метра. Уже 56. Они смогли зацепиться за камень. Камень отломался, и их снова несет ко входу в другую пещеру. Нет, это не пещера. Сканер показывает, что это туннель. Все. Они пропали из виду. Связи с ними нет. Понятно. Ты уже встал на дно? Да, здесь есть карниз 4 метра шириной. Я отцеплю трос и пройду дальше. Я уже почти возле входа в туннель. «Если ты смог отойти далеко, мы тогда не будем испарять плиту, а вырежем ее, это будет быстрее. Мы скажем, когда будем готовы начать». «Хорошо, жду». Дмитрий стал светить по сторонам, осматривая пещеру. Поток занимал почти всю поверхность дна пещеры, только возле стен были карнизы или выступающие камни, которых не накрыл черный поток. Вдруг в наушниках послышался голос. «Вызывает спасатель 14! Вызывает спасатель 14!» «Спасатель 14! Это спасатель 5! Слышу тебя! Игорь, как ваше состояние? Как Марина?» «Мы в порядке. Здесь большой берег. Мы в большой пещере. Поток в нашу пещеру падает с высоты 10 метров. Если будете спускаться, прижимайтесь к стенам. Поток металла в центре нашей пещеры — уходит вниз, закручиваясь в воронку. И еще на нашем берегу, метрах в 50, есть вход в другую пещеру. Если наша пещера начнет заполняться металлом, попробуем укрыться там». «Ты говоришь, поток металла?» «Да, я взял пробу. Это кристаллы неизвестного металла. Они похожи на снежинки, но не плоские, а объемные. И ножки цилиндрические. Металл очень тяжелый. Как состояние Марины?» «Она, наверное, получила сотрясение мозга. Сделали уколы». «Хорошо, держитесь там. Мы вас вытащим. Я отошел от входа, и плиту сейчас вырежут лазером. Пока все. Будем на связи». Дмитрий вызвал внешних спасателей. «Внимание! Говорит спасатель 5. Спасатель 14 и инженер 7 живы. Они в нижней пещере. Состояние удовлетворительное». «Спасатель 5, сейчас начинаем разрезание плиты. Будьте внимательны». «Вас понял. Начинаете резать плиту». Дмитрий стал смотреть наверх, на плиту, закрывающую вход в пещеру. По периметру плиты стали появляться светлые области камня, расплавляемого снаружи. Линии по периметру плиты начали краснеть, а потом желтеть. Потекли первые капли расплавленного камня. Плита начала покачиваться, а через 5 минут нижний край плиты стал медленно продвигаться вниз. Края плиты были раскаленными и оплавленными. В какой-то момент плита сорвалась и заскользила вниз по стене. Она упала в поток нижним краем и остановилась, опираясь верхним краем о стену. Поток обтекал плиту с раскаленными краями. Вверху спасатели охлаждали края входа в пещеру жидким воздухом. Расплавленные края постепенно темнели, остывая. Дмитрий смотрел вверх на вход в пещеру, когда заметил, что со дна пещеры начал появляться зеленоватый свет. Он посмотрел вниз и увидел, что возле плиты поток начал светиться тонким зеленым ободком. Свечение все увеличивалось и вдруг вспыхнуло и стало приобретать синий оттенок. Свечение стало расширяться, поглощая все большую площадь потока. И вот свечение приобрело вид горения с короткими языками пламени. Площадь горения увеличивалась медленно, а вот сине-зеленое пламя быстро набирало высоту. Излучение соответствует температуре металла в 1260 градусов, сообщил компьютер скафандра Дмитрия. Температура увеличивается. «Центр, я спасатель 5, «У нас ЧП, поток начал гореть, его зажгла раскаленная плита, температура пламени около 1300 градусов». Дмитрий переключился на диапазон Игоря. «Игорь, срочно! Поток загорелся, огонь идет к вам! Отойдите подальше от потока, если есть где укрыться, идите туда!» «Спасатель 5, это спасатель 6, срочно прикрепляй трос, мы тебя поднимем!» «Мой трос придавлен упавшей плитой!» «Дмитрий, это спасатель 6. Я тебя вижу. Сейчас брошу другой трос. Быстро цепляйся!» Дмитрий видел, как из входного проема пещеры его друг Виктор бросил толстый трос с карабином на конце. Трос упал недалеко от плиты, и жар от горящего потока начал его плавить. Спасатель 6 запросил второй трос, и когда трос опустился, он включил экзоскелет и с силой бросил карабин троса в сторону Дмитрия. Жар становился сильнее, и Дмитрий чувствовал, как скафандр нагревается. Скафандр не был рассчитан на такие температуры, и даже пятиминутная заминка могла стоить спасателю жизни. Дмитрий схватил карабин и пристегнул его к своему скафандру. Он включил экзоскелет и побежал вперед к выходу из пещеры. Он бежал в самое пекло, а выход был на высоте 20 метров. Дмитрия должны были поднять вверх. Возле выхода пламя было наиболее высоким и жарким, его излучение начинало плавить скафандр. Дмитрий сделал последний рывок и почувствовал, как трос подхватил его и стал поднимать наверх. Нижняя часть скафандра попала в самый высокий огонь. Дмитрий ощутил сильнейшую боль от металла скафандра, который, медленно плавясь, охватывал и обжигал его ноги. Дмитрия буквально выдернули из пещеры и без остановки продолжали поднимать на поверхность. Когда спасатель появился над краем расщелины, на его скафандр направили поток охлаждающей жидкости. Через минуту скафандр остыл, и Дмитрия, который потерял сознание, уложили в медицинскую капсулу, стоявшую на одном из транспортеров. Транспортер сорвался с места и помчался к ракетоплану. Когда он въехал в грузовой отсек, аппарель поднялась, закрывая вход. Ракетоплан набрал высоту и взял курс на базу Гагарин. База Гагарин. Мы не теряем надежду. Председатель Лунного совета и руководитель Лунной службы спасения с начала спасательной операции находились в оперативном зале. Сюда, в оперативный центр, стекалась вся информация об участниках операции, о задействованной технике, о различных физических параметрах в районе событий. Сейчас уже было известно, что Андрей Кузьменко находится на операционном столе, что Дмитрий Баринов доставлен в больницу и его освободили от скафандра. Скафандр оплавился в нескольких местах, но не утратил целостность, и воздух из него не вышел. Первый осмотр показал, что у Дмитрия очень сильные ожоги ног. Потребуются сложные операции. Здесь, на Луне, ему проведут необходимые процедуры, заблокируют дальнейшее разрушение тканей и срочно отправят на Землю. А последние данные с места событий были удручающими. Ракетопланы, которые сверху сканировали поверхность над пещерами, зафиксировали быстрый рост температуры поверхности. Когда об этом сообщили в оперативный штаб, председатель Лунного совета Федор Эдмундович связался с главным геологом. «Алексей Юрьевич, доложите об обстановке в районе пещеры и в самих пещерах». «Федор Эдмундович, температура верхних слоев почвы сопки 14.08.80 уже достигла 80 градусов. Над внутренним туннелем от сопки к первой пещере температура почвы 60 градусов. Первая пещера, в которой первоначально были люди, и вторая пещера, куда попали Егоров и Ильина, находятся под монолитной плитой, на которой планировалось строить корпуса фабрики. Так вот, эта плита не нагрелась, хотя за пределами плиты температура почвы повысилась до 20 градусов. В самой же первой пещере температура пламени достигла 5000 градусов. Часть свода пещеры, выходящая в расщелину, расплавилась. Что происходит во второй пещере, мы не знаем. «Фред Иванович, где сейчас спасатели и другие участники операции?» «Мы отвели всех к строительному городку. Два ракетоплана курсируют над разломом. Строительный городок готовим к эвакуации. Фред, в этой ситуации что можно еще предпринять, чтобы связаться с Егоровым и Ильиной? У нас есть техника, которая может пройти первую пещеру и спуститься во вторую?» — спросил Федор Эдмундович. «Такой техники нет ни у нас, ни на земле». Эти переговоры слышали все специалисты в оперативном зале и все люди, смотрящие трансляцию спасательной операции. В оперативном зале прекратились разговоры. Все смотрели на председателя совета. «Мы пока не можем спасти наших товарищей. Но по сообщению Игоря Егорова мы знаем, что в их пещере есть вход в другую пещеру. Скорее всего, они постараются перейти туда, чтобы укрыться от огня. Наши ракетопланы постоянно передают сигналы спасателю 14 и слушают эфир во всех диапазонах. К сожалению, порода, в которой расположены пещеры, не позволяет нашим приборам прозондировать пустоты и определить, где еще есть пещеры. Судя по запасам воздуха и химических смесей в генераторах, у нас еще есть 6-7 часов на поиски». На базе геолог Кристина не отходила от своего рабочего места и следила за всеми этапами спасательной операции. Последнее сообщение из центра о том, что у Игоря и Марины воздуха осталось на 6 часов, повергло ее в полное отчаяние. Она поняла, что больше не увидит ни Игоря, ни Марину. Они обречены, и никто ничем не может им помочь. Она не плакала, она просто сидела осунувшаяся и невидящим взором смотрела на экран. Нижняя пещера. Огненная ловушка. Игорь включил спасательный радиопередатчик своего скафандра и установил мощность на максимальную величину. «Вызывает спасатель 14! Вызывает спасатель 14! Спасатель 14! Это спасатель 5! Слышу тебя! Игорь, как ваше состояние? Как Марина?» Связь была установлена. Игорь поговорил с Дмитрием, разговор слушала и Марина. «Марина, ты посиди, отдохни, а я пойду посмотрю, что там за туннель. Может быть, это еще одна пещера?» «Хорошо. Только будь осторожен. Не провались куда-нибудь». «Буду внимательно смотреть. Ну, я пошел». Игорь опять включил фонарь на левой руке и, освещая стену, двинулся вдоль нее к проему. Проем был высотой 3 метра и шириной 7 метров. Он напоминал большую щель. Игорь посветил в проем. Это не был туннель в другую пещеру. Это была небольшая пещера глубиной в 20 метров. Пол пещеры немного поднимался вверх. Игорь стал осматривать стены. Они не имели металлического блеска, как стены в большой пещере. Здесь стены напоминали обычный гранит. Игорь решил пойти вглубь пещеры, когда в наушниках раздался крик Дмитрия. «Игорь, срочно! Поток загорелся! Огонь идет к вам! Отойдите подальше от потока! Если есть где укрыться, идите туда!» Игорь, не раздумывая, бросился из пещеры к Марине. Он подбежал к девушке, которая тоже услышала предупреждение Дмитрия и встала на ноги. Голова у нее кружилась, и она придерживалась за стену. Игорь подхватил ее под руку и быстро повел к пещере. Когда они подошли ко входу в пещеру, они оглянулись и посмотрели на поток, падающий вниз. Поток еще не горел, но на стенах туннеля уже мерцали сине-зеленые отблески. Игорь провел Марину в самую глубь пещеры. Здесь они остановились и стали осматриваться. Дальняя стена пещеры была достаточно плоская. Глядя на нее, можно было даже предположить, что она сделана искусственно. Со стороны входа в пещеру появилось свечение. Оно быстро усиливалось, и вскоре стали видны языки синего пламени. От пещеры до потока было 10 метров, но если поток разгорится сильнее, излучение достигнет конца пещеры и она превратится в огненный капкан. Датчики скафандра Игоря показывали интенсивность излучения, соответствующую 2000 градусов, и с каждой минутой эта интенсивность росла. Ситуация была безвыходная. Пещера была пустой. В ней даже не было камней, которыми можно было бы закрыть вход. Камней не было и снаружи. В глубине пещеры в боковой стене была небольшая ниша, и Игорь сказал Марине, чтобы она укрылась там. Сам он пошел вдоль дальней стены, внимательно всматриваясь в ее поверхность. Но что он мог там увидеть? Стена была сплошной, не было даже трещин. Они были в ловушке. Как долго будет гореть металл? Выдержат ли их скафандры? Да и хватит ли им воздуха? Игорь понимал, что в этих обстоятельствах помощи им ждать неоткуда. В такую высокотемпературную среду не сможет проникнуть никакой механизм, кроме ракетоплана. Но ракетоплан тоже попасть в пещеру не может. Остается только ждать. А чего ждать? Конца? Гадать, что произойдет раньше, закончится воздух или расплавятся скафандры? Игорь стоял у выхода из пещеры, которая, видимо, станет их последним прибежищем, и смотрел на разгорающийся металлический поток. Картина была нереальная, и Игорь понял, почему. Пламя бушевало в полной тишине, как будто у телевизора выключили звук. На Луне нет воздуха, поэтому нет и звуков. Огонь еще был далеко, но было заметно, как он приближается к пещере. Игорю не было страшно, его сознание молодого, здорового человека не принимало реальности смерти. Но он подумал о Кристине, и ему так сильно захотелось ее увидеть. И тут же мысль Игоря перенеслась к Марине. Ей надо пополнить баллоны с воздухом. Игорь вернулся к ней и сказал, что сейчас перекачает ей часть своего воздуха. Он подсоединил свой аварийный газовый шланг к баллону скафандра Марины и дал команду компьютеру заполнить баллоны Марины. Процедура заняла 5 минут. Теперь у Марины был запас воздуха в баллонах на 2 часа. Еще час сможет обеспечить ее генератор воздуха. У Игоря воздуха в баллонах осталось на час, но генератор еще будет работать 4 часа. Он включил генератор и отключил подачу воздуха из баллона. Оставшийся воздух он планировал закачать Марине, когда ее баллоны опустеют. Оставалось ждать развития событий. Игорь контролировал интенсивность излучения горящего потока по показаниям на экране шлема. Пока она была далека от предельных значений для скафандров, компьютер дал расчет, что как минимум час — они будут в безопасности. Игорь включил радиопередатчик и стал слушать эфир. В наушниках была тишина. Но на всякий случай он дал компьютеру задание через каждые 10 минут запрашивать связь. Компьютер рассылал запрос по всем возможным диапазонам. Через 1.5 часа, с тех пор, как они укрылись в этой маленькой пещере, компьютер дал тревожное сообщение о резком усилении теплового излучения. Игорь и Марина посмотрели в сторону большой пещеры и увидели, что пламя взвилось вверх и стало бушевать уже по всему объему большой пещеры. Компьютер сообщил, что в таком режиме скафандры смогут сохранять работоспособность не более 30 минут. Потом начнется их разрушение. Игорю ничего не оставалось, как стать перед Мариной, чтобы хоть немного закрыть ее скафандр от жара. Перед этим он закачал ей в баллоны оставшийся воздух. Компьютер начал обратный отсчет, который слышала и Марина. До разрушения скафандра оставалось 25 минут. Игорь прикрывал Марину спиной и в наушниках услышал, что Марина тихонько плакала. У него сжалось сердце. Ему так нестерпимо жалко было эту всегда веселую и жизнерадостную девушку, которая без криков и истерики тихо прощалась с жизнью. «Мариш, не плачь, у нас еще есть время. Марина затихла и потом сказала: «Игорь, как же так получилось? Ведь все шло так хорошо». «Это космос, другая планета. Всякое могло случиться. Хорошо, что Андрюша остался наверху». «Да, с ним все будет хорошо». Игорь смотрел на полыхающее пламя у входа. Отблески огня уже осветили стены их пещеры. Компьютер отсчитывал минуты. 19, 18, 17. Вдруг в дальней стене пещеры на всю ее высоту в центре появилась вертикальная полоса света. Эта полоса быстро расширялась, и Игорь увидел, что две половинки плиты раздвигаются в стороны. За 2-3 минуты стена раздвинулась. На торцах раздвинутых плит во всю высоту были установлены мощные светильники, которые хорошо освещали гладкую стену из черного блестящего металла, скрывавшуюся за гранитными плитами. В центре стены открылась раздвижная дверь, над которой по-русски красными буквами тревожно мигала надпись: «Опасно! Срочный отход!». За дверью была слабо освещенная камера без окон. Камера походила на грузовой лифт в жилых домах. «Марина, бегом внутрь!» — прокричал Игорь. «Иду. А что это?» «Не знаю», — ответил Игорь, входя за Мариной. «Но здесь явно лучше, чем в пещере». Как только Игорь зашел в камеру, дверь закрылась, и они почувствовали, что камера начала движение. Какое-то время они двигались горизонтально, совершая частые и крутые повороты, а затем камера стала быстро подниматься вверх. Поднявшись, она еще продолжила двигаться горизонтально, а потом остановилась. Двери открылись, и Игорь первым шагнул в коридор, освещенный неяркими лампами. Освещение напоминало аварийное, которое зажигается, когда основное освещение отключено. Марина быстро вышла вслед за ним. Дверь лифта закрылась. Игорь пошел вперед по коридору. Коридор был овальным, только пол был плоским. Они дошли до противоположного конца коридора и остановились перед круглой дверью. Пол слегка задрожал, и они, обернувшись, увидели, что с потолка спускается металлическая плита, перекрывающая коридор за ними. Над круглой дверью загорелась зеленая надпись «Шлюзование». Вскоре надпись погасла, и дверь поднялась вверх. Игорь и Марина перешагнули круглый порог двери, которая за ними сразу закрылась. Они очутились в прямоугольном, ярко освещенном помещении. Стены помещения были металлическими, светло-серыми. Вдоль стен стояли лонжероны для скафандров, по 5 с каждой стороны. На 2 лонжеронах справа и на 1 слева находились металлические темно-серые блестящие скафандры. В головах скафандров на стене были вертикальные ниши, закрытые прозрачными дверцами. Ниши лонжеронов без скафандров были пусты, а в нишах возле лонжеронов со скафандрами были закреплены непонятные устройства, форма которых сразу вызывала ассоциацию с чем-то опасным. Скорее всего, это было оружие. Оно казалось сделанным из серого матового пластика. Компьютер Игоря сообщил: «Атмосфера помещения пригодна для дыхания». Игорь немного помедлил, раздумывая, потом решился и дал команду открыть лицевое стекло. Стекло шлема отодвинулось вбок, генератор воздуха скафандра автоматически отключился. Игорь вдохнул воздух помещения. Дышалось легко. Он повернулся к Марине и сказал в ларингофон: «Марина, дай команду компьютеру открыть лицевое стекло». Марина дала команду, и стекло ее шлема тоже открылось. «С добрым прибытием, офицеры!» — раздался женский голос. «Кто здесь?» — спросил Игорь, поворачиваясь вокруг. Марина тоже стала оглядываться, осматривая помещение. «С вами говорит ЭВМ. Меня звать Эльма». «Что такое ЭВМ?» «Электронно-вычислительная машина». «Почему вы назвали нас офицерами?» «На базе бывают только офицеры. Что это за база и сколько здесь человек? База номер 7 космического командования Великой Восточной Империи. Персонал на базе отсутствует. Странно. Если база военная, то почему нас пустили без проверки? Обратился Игорь к Марине. Например, могли спросить пароль. Система контроля доступа была отключена через 100 лет после отбытия последних людей, ответила Эльма. А в каком году ушли последние люди? В 1961 году. Игорь, в 1961 году в космос полетел первый человек. Тогда на Луну еще не летали, удивленно сказала Марина. Да, я это тоже помню. «Эльма, какой сейчас год?» «120 318-й». «120 318-й?» — пораженно повторил Игорь. «Выходит, последние люди здесь были 120 000 лет назад». «120 000?» — повторила Марина. «Неверно. Последние люди покинули базу 118 357 лет назад». — поправил электронный голос. — Невероятно! Марина, представляешь? — Да, в голове не укладывается. И уже тогда люди долетели до Луны? А куда же они делись? — Надо пройти дальше, и, может быть, что-нибудь узнаем. А первым делом нам надо установить связь с нашими. — Чтобы пройти на базу, вам надо снять защитные костюмы, — сообщила Эльма, которая, оказывается, тоже участвует в разговоре. «Эльма, а ты знаешь, что происходит в пещере, из которой мы пришли?» «Эта система пещер используется для хранения и доставки ракетного топлива. В результате двух внешних ударов были разрушены люки в основном хранилище, и топливо стало пересыпаться в главный заправочный зал. Но неизвестный источник тепла — запустил ядерную реакцию, и топливо начало гореть. «Это ядерное топливо?» — с тревогой в голосе спросил Игорь. «Оно ведь очень опасно для человека». «Для человека опасности нет. В металлическом состоянии топливо не излучает. Излучение появляется при температуре топлива в 1445 градусов. Если все топливо загорится, пещера взорвется? Вся пещерная топливная система металлизирована и покрыта слоем терма. Терм — это металлический сплав, который начинает разрушаться при температуре 15 000 градусов, а топливо не нагревается выше 5 000 градусов. К тому же топливо может гореть только с определенной скоростью, и цепная реакция никогда не возникает. А погасить топливо можно? Нет, погасить невозможно. В двигателях для уменьшения тяги отсекается подача топлива. А в пещере топливо можно отсечь? Заслонка нижней пещеры уже закрыта. Топливо туда не поступает. Через 8 месяцев выгорит топливо в той пещере, из которой вы вышли. База номер 7 космического командования Великой Восточной Империи. Прежде чем снять свой скафандр, Игорь решил проверить состояние ботинка скафандра Марины, который попал под камень. Ботинок был немного сплюснут с боков, но это не могло затруднить снятие скафандра. Пока Игорь освобождался от спасательного скафандра, Марина уже сидела на лонжероне рядом со своим скафандром и снимала с правой ноги застывшую пену, которая на ноге напоминала валенок. Пена была мягкой и легко отделялась от компенсационного костюма. «Как нога?» — поинтересовался Игорь. «Ватность проходит, но ступню еще не чувствую, боли тоже почти нет». «Идти сможешь?» «Сейчас, попробую», — ответила Марина и сделала несколько шагов, осторожно ступая на правую ногу. «Смогу, все нормально». «Тогда пошли». «Подожди, Игорь, получается, что...» «Мы спаслись?» — Марина смотрела на Игоря ожившим взглядом. «Я так испугалась, я думала, мы умрем». «Да, Марина, нам повезло. Пойдем, Если будет трудно идти, придерживайся за меня. Я пока могу сама». Игорь первым пошел ко второй двери, которая оказалась дверью лифта. Дверь открылась, задвинувшись в стену, и они с Мариной вошли в лифт. Кабина была небольшой и имела цилиндрическую форму. Лифт начал подниматься, но поднимался недолго. Когда он остановился, открылась не та дверь, в которую они вошли, а дверь за их спиной. Они повернулись к выходу и увидели, что лифт доставил их в большой ярко освещенный зал эллипсоидной формы с пультами и креслами. Светильников не было, сами стены ярко светились матовым белым светом. Зал имел непривычный и завораживающий вид. Вся обстановка была белой, а пульты и кресла были элегантными и обтекаемыми, без резких линий. Создавалось впечатление, что зал и вся обстановка были отлиты из одного большого куска пластика. В центре зала, на круглом подиуме, находился большой полукруглый пульт, поверхность которого по всей ширине плавно заворачивалась вверх и переходила в тонкую полупрозрачную экранную панель. Пульт занимал половину окружности подиума. Перед пультом стояло мягкое большое кресло. На пульте было несколько разных клавиатур с круглыми и овальными кнопками. Перед подиумом на стене зала блестела похожая на стеклянную панель, которая, скорее всего, тоже была экранной панелью. Эта панель занимала почти всю стену зала между лифтом и круглой прозрачной дверью, располагавшейся напротив лифта, как раз с правой стороны от кресла на подиуме. Под центральной экранной панелью у стены находился длинный пульт с четырьмя креслами. Вдоль задней стены, за подиумом, был еще один пульт с тремя креслами. За прозрачной дверью был виден длинный полуосвещенный коридор. «Вы находитесь в зале командования. Зал используется для управления базой и для оперативного управления боевыми действиями на Луне. Сейчас на базе два звездолета. Один в исправном состоянии, один поврежденный. Ремонт поврежденного звездолета не проводился», — голосом гида сообщила Эльма. «Эльма, нам надо установить связь с нашей базой», — обратился к компьютеру Игорь. «Можно ли это сделать?» «Приемопередающее оборудование находится в исправном состоянии. Но если мы выйдем в эфир, базу номер 7 могут засечь и атаковать звездолеты неизвестного типа, которые курсируют на расстоянии 20 километров. Возможно, это новый тип звездолетов Западной империи. Это наши звездолеты, они без оружия. Информация принята. Вы сможете давать команды для ЭВМ, если примете командование базой номер 7. Я готов. Как я должен принять командование? Что надо сделать? Вы должны занять место командира и на пульте справа нажать последовательно три кнопки 4, 5, 6 на верхней клавиатуре зеленого цвета. Далее надо будет ответить на вопросы. Игорь поднялся на подиум и уселся в кресло. Оказалось, что кресло не только может поворачиваться вокруг оси, но и может передвигаться по подиуму. При этом оно не отрывается от пола, и граница между полом и круглым основанием кресла совершенно не видна. Игорь внимательно рассмотрел пульт. В центре пульта была клавиатура из 50-60 клавиш с русскими буквами, математическими знаками и знаками непонятной принадлежности. Конечно, были здесь и клавиши с цифрами и числами. Фон пульта под этими клавишами был серым. Этот фон и объединял клавиши в клавиатуру. Клавиши, как и все здесь, казались выдавленными из поверхности. Еще на пульте было несколько клавиатур синего, красного, оранжевого, коричневого и фиолетового цветов. Кнопки на всех клавиатурах были белыми. Справа на пульте, перед самым экраном, была зеленая клавиатура с верхним рядом из 10 цифр и нижним рядом из 4 продолговатых овальных клавиш, на которых не было никаких символов. Клавиша 4 светилась изнутри. Игорь нажал на нее, и засветилась клавиша 5. Он нажал на пятерку, а затем кнопку 6. Все клавиши на всех клавиатурах засветились. Экран на пульте стал сначала голубым, а потом на голубом фоне появилось 9 отдельных экранов, распределенных по всей ширине пульта. На экране, который находился в центре, появилась надпись «Регистрация командира базы номер 7», а ниже — собственное имя. «Игорь», — напечатал Игорь свое имя. «Семейное имя». «Егоров». «Имя отца». «Николай». «Дата рождения по научному календарю». 2435 год. «Воинское звание». Игорь посмотрел на Марину. «Видимо, рассказывать, что званий у нас нет, не имеет смысла». «Да, пожалуй. Ты знаешь какие-нибудь звания?» «Да, лейтенант, майор, полковник, капитан». «Генерал», — подсказала Марина. «Пожалуй, я выберу капитана. У этого звания несколько значений. Например, капитан корабля, капитан самолета». Игорь напечатал «капитан». «Капитан Егоров». «Вы зарегистрированы в качестве командира базы номер 7. Можете приступать к работе. Вам нужно установить для базы уровень доступа персонала». На одном из экранов пульта и центральной панели появился список уровней доступа. А. Доступ по электронному идентификатору. Б. Доступ по электронному идентификатору и отпечатку ладони. В. Доступ по электронному идентификатору и сканированию лица. Г. Доступ по электронному идентификатору и сканированию сетчатки глаз. Д. Свободный доступ. Игорь сказал: «Эльма, установить уровень доступа Д». «Обращаю ваше внимание», — предупредила Эльма. «В этом режиме доступ к базе открыт любому человеку, включая военнослужащих Западной империи». «Эльма, война закончилась, военное положение отменяется». «Принято, но доступ Д не позволяет попасть в специализированные помещения, боевой блок, энергетический блок, компьютерный центр, медицинский блок, склады». «А кому можно попасть в эти блоки?» «Командиру базы и специалистам, работающим на этих объектах». «Понятно. Эльма, есть ли еще базы на Луне?» «Есть еще 19 баз, но автоматическая связь с ними была потеряна в период с 1960 по 1999 годы». «Понятно. Теперь о связи с нашими ракетопланами. Соедини меня с ними». «Нет слова «ракетоплан». Выполнить задание не могу». «Ракетоплан — это звездолет». «Словарь пополнен. Устанавливаю связь». Через 5 минут Эльма сообщила: «Канал установлен. Управление зеленой клавиатурой». Игорь посмотрел на зеленую клавиатуру и увидел, что на одной из длинных клавиш появилась надпись «Связь», а на второй — «Отключение». Игорь нажал клавишу «Связь» и начал передачу. «Спасатель-14 вызывает базу». «Спасатель-14 вызывает базу». «Спасатель-14 вызывает базу». «Спасатель-14, это Звезда-2. Слышу вас. Где вы находитесь?» «Мы на подземной базе, точнее, под лунной базе. Мы целы и здоровы. Нас надо забрать. Для выхода из базы нам нужен скафандр первого размера для инженера 7. «Как вас найти? Дайте ваши координаты». «Ждите, сейчас вышлем», — ответил Игорь и нажал клавишу отключения. Игорь обратился к ВМ. «Эльма, отправь ракетоплану наши координаты». «Координаты отправлены». Игорь включил связь. «Звезда-2, вы получили координаты?» «Координаты получили, но мы их не можем использовать. Они основаны на неизвестной нам системе. Найти вас не можем». «Понятно. Подумаем, что делать, и сообщим». «Эльма, есть ли вход на базу с поверхности?» «Есть 2 входа для персонала, но они блокированы снаружи грунтом и камнями. Теперь эти входы находятся на глубине 5 и 6,5 метров. «Ты говорила, что на базе есть исправный звездолет. Где он находится?» «Звездолет стоит в ангаре на дорожке номер 2. «Ангар можно увидеть?» «Да, вывожу изображение с камер ангара на центральный экран». На центральной экранной панели один за другим появилось изображение на трех экранах. На экранах был изображен ангар с трех ракурсов. «По монитору я не могу оценить размеры вашего звездолета и ангара. Мне надо пройти и посмотреть все на месте». «Ангар расположен в конце коридора за дверью командного центра». «Марина, ты пойдешь со мной или подождешь здесь?» «У меня опять разболелась голова и появилась слабость. Я посижу здесь». И Марина села на одно из кресел переднего пульта. «Хорошо бы прилечь, но тут негде». «Офицер, вы хотите прилечь?» — спросила Эльма. «Да, я немного устала». «На пульте, на синей клавиатуре, нажмите кнопку «Восстановление».» Марина нашла нужную клавишу и нажала ее. Кресло, на котором она сидела, стало распрямляться. В районе головы появилось мягкое утолщение в виде подушки, а по краям кресла появились небольшие бортики, предохраняющие от падения во время сна. Марина легла и почти сразу заснула. «У нее сотрясение мозга», — пояснил Игорь в пространство. «Диагноз подтверждается», — ответила Эльма. «В кресле включено успокаивающее и целебное излучение. Через один час она будет чувствовать себя лучше». «Спасибо», — поблагодарил Игорь и отправился к ангару. Дверь отошла в сторону и скрылась в стене. Игорь шагнул в коридор, стены которого начинали светиться ярче в том месте, где он проходил, и потухал сзади. Игорь шел по коридору и видел, что коридор заканчивается стеной с окном во всю ее ширину. За окном было слабо освещенное помещение. Когда Игорь подошел к стене, то понял, что находится на галерее, тянущейся вдоль всего помещения за стеклом. А за стеклом был ангар. По размерам он походил на два стадиона, составленные в длину. Освещен ангар был слабо, и его истинные размеры сразу охватить взглядом было трудно. Галерея находилась под самым потолком ангара на высоте десятка метров от его поля. В ангаре на полосе, обозначенной большой белой цифрой 2, стоял огромный звездолет. Звездолет напоминал одновременно черную хищную птицу и стремительную акулу. Во-первых, поражал его размер. Он был почти вдвое длиннее и выглядел массивнее лунного спасательного ракетоплана. Корабль был гладкий и обтекаемый. Он имел два небольших острых крыла и замысловатое хвостовое оперение. По форме звездолета можно было предположить, что он летал не только в космосе, но и в атмосфере. Сейчас он был неподвижен, но излучал опасность. Под каждым крылом были видны по четыре ракеты. Сверху крыльев вдоль корпуса было закреплено еще по одной ракете с каждой стороны. Кабины пилотов не было видно. Весь корпус был металлический с черным отливом. Оторвав взгляд от боевого звездолета, Игорь стал осматривать ангар. «Эльма, добавь освещение в ангар!» — громко попросил Игорь. Сразу вспыхнул яркий свет, и Игорь оценил огромное помещение. Поле ангара было разделено поперек на четыре полосы с большими цифрами в окружности, обозначающими номер полосы. Пол ангара был коричневого цвета, напоминающего цвет поверхности Луны. Стены тоже были коричневыми, облицованными матовой плиткой. «Эльма, а где неисправный корабль?» «Он в рабочем доке на минус пятом уровне». «Понятно. А теперь скажи, как открывается ангар для вылета кораблей?» «Крыша ангара раздвигается в две стороны к боковым стенам помещения». «А что находится над крышей? Она как-нибудь замаскирована?» «Да. Над бронированной крышей находится камуфляжная крыша в виде обычного лунного ландшафта». «Можно ли сейчас открыть крышу?» «Да. Процедура занимает 25 минут». «Хорошо. Начинай». «Открывание крыши может осуществить только командир со своего пульта». «Понятно. Пойду назад. Игорь быстрым шагом направился в командный зал, сел за пульт и спросил: «Эльма, как открыть крышу ангара? Используйте оранжевую клавиатуру». «Понятно», — медленно сказал Игорь, задумавшись. «Пожалуй, сначала надо связаться с ракетопланом». И он включил связь. «Звезда-2! Звезда-2! Вызывает спасатель-14! Звезда-2 на связи! Здесь есть ангар, куда можно совершить посадку. Я начинаю открывание крыши ангара. Спутники могут засечь наше место». «Вас понял. Связываюсь с центром. Кстати, мы пытались запеленговать ваш радиосигнал, но не смогли. Это военная база. Здесь все продумано для маскировки». «Понятно. До связи». Игорь посмотрел на оранжевую клавиатуру, которая располагалась на самом краю пульта слева. На клавиатуре, кроме буквенно-цифровых клавиш, были клавиши с надписями. На самой левой, длинной клавише светилась надпись «Крыша, фаза номер 1». Игорь нажал эту клавишу, и на центральном экране появилась строка «Крыша, фаза номер 1, подъем маячков». Через 5 минут на этой же клавише появилась надпись «Крыша, фаза номер 2», а после нажатия на нее на экране добавилась запись «Крыша, фаза номер 2, открытие защитного экрана». Еще через 10 минут на экране появилось сообщение «Защитный экран открыт», а на клавише надпись сменилась на новую «Крыша, фаза номер 3». После нажатия на нее на экране замигала строка «Внимание, крыша ангара открывается». На одном из экранов появилось изображение с камеры, направленной на крышу ангара. Крыша медленно раздвигалась, открывая звездное небо. В открытом проеме крыши промелькнул, как тень, пролетевший ракетоплан. На экране предупреждающая надпись перестала мигать и пропала. А на ее месте появилось сообщение: «Ангар открыт. Разрешается взлет и посадка». «Эльма, тут сказано, что были подняты маячки. Что это за маячки?» — спросил Игорь. 4 радиомаяка, обозначающие в диапазоне ультракоротких волн углы ангара для звездолетов. Каждый маяк имеет свою частоту излучения». «Отлично». Игорь включил внешнюю связь. «Спасатель-14 вызывает звезду-2». «Звезда-2 на связи». «Звезда-2, по углам ангара выдвинуты 4 УКВ-маяка. Попробуйте их запеленговать». «Хорошо, спасатель-14. Начинаем пеленг. Когда найдете ангар, можете сразу садиться. База дала добро». «Вас понял. Сразу будем садиться». Когда на базе геолог услышали, что Игорь и Марина спаслись, все захлопали и стали поздравлять друг друга. Девушки заплакали. Кристина встала и молча пошла в свою каюту. Там она села на кровать и разрыдалась. Потом успокоилась, пошла умыться. Вернувшись, она легла на постель и мгновенно уснула. Когда суматоха в зале немного утихла, Джейн и Света заметили, что Кристина исчезла. Они встревожились и пошли к ней в каюту. Девушки застали Кристину спящей. Она спала тихо и спокойно, но под глазами еще оставались темные круги. Возвращение. Ракетоплан «Рассвет» под командованием пилота Вутера Курочкина, позывной которого «Звезда-2», баражировал кругами над строительной площадкой, с которой были отозваны люди, но платформа УП-435 и 2 строительных робота оставались на месте. Черный разлом обрезал край площадки и тянулся в одну сторону на 10 километров, а в другую, по направлению к строительному городку, на 2 километра. Получив от спасателя-14 сообщение о радиомаяках, Вутер включил широкодиапазонные радиосканеры и настроил видеосвязь с базой «Гагарин». На экране его дисплея появился оперативный дежурный. «Привет, Говард! Срочно дай задание спутникам запеленговать 4 радиомаяка. Координаты сразу передай мне». «Хорошо, Вутер. Принято. Жди координаты». Радиопеленгаторы ракетоплана только начали работать и получили координаты радиомаяков в первом приближении, когда в курсовой компьютер ракетоплана поступили координаты радиомаяков со спутника. Эти координаты были точными, и Вутер дал команду кораблю следовать в точку с координатами первого радиомаяка, который был в списке. Ракетоплан сделал разворот по большому кругу и отправился по курсу. Оказалось, что база, на которой сейчас были наши товарищи, находилась всего в 12 километрах от строительной площадки. Через 7 минут корабль завис над большим прямоугольным, слабо освещенным проемом ангара. Как только ракетоплан появился над ангаром, посадочное поле осветилось яркими прожекторами. Вутер увидел большой неизвестный корабль и разметку, обозначающую посадочные места. Из центра каждой свободной посадочной площадки вверх забил тонкий, скорее всего, лазерный фиолетовый луч. Видимо, местные космические корабли использовали эти лучи для автоматической посадки в ангар. Наши ракетопланы системы посадки по этим лучам не имели, поэтому рассвет садился с использованием своих технологий автоматического визуального сканирования посадочной поверхности. Вутер решил сесть подальше от корабля, стоящего в ангаре, и выбрал посадочное место номер 4. Ракетоплан стал медленно снижаться и вскоре коснулся поля ангара своими выдвинутыми опорами. В спасательных ракетопланах всегда есть запасы пищи, воды и скафандров. Есть, конечно, и полный набор медицинского и спасательного оборудования. После того, как Вутер получил сообщение от спасателя 14 о том, что он и девушка живы и относительно здоровы, Вутер стал готовить спасательную операцию. По его команде, пятеро спасателей его корабля облачились в скафандры, подготовили и уложили в легкий транспортер скафандр для пострадавшей девушки и перешли в грузовой отсек ракетоплана, где и стали ждать команды на выход. Когда ракетоплан совершил посадку, спасатели, определив по толчкам, что аппарель скоро откроется, уже стояли у выхода, готовые сразу начать выдвижение. Игорь следил за посадкой ракетоплана по мониторам своего командного пульта. «Эльма, нам надо будет вылететь с базы на нашем корабле. Для этого нам надо надеть скафандры или, как ты называешь, защитные костюмы. Как нам попасть в зал защитных костюмов?» «На фиолетовой клавиатуре наберите буквенными клавишами команду «Подвести зал костюмов номер 2 к шлюзу ангара номер 4», — ответила ЭВМ. «Так зал не один?» «Всего 4 зала. Они находятся на одном уровне и перемещаются вокруг одной оси. Когда вы введете команду, на экране будет показана динамическая схема». «Понятно», — сказал Игорь и набрал на клавиатуре нужную команду. Строка с командой отображалась на одном из экранов пульта, а на правом экране большой экранной панели появилось схематическое изображение базы в проекции сверху. Этаж с пунктом командования отображался серыми прозрачными линиями, а этаж с залами скафандров, который был на 2 уровня ниже этажа командования, был изображен яркими фиолетовыми линиями. Этот этаж был круглым, разделенным на 4 сектора. По команде Игоря этаж начал вращаться и остановился, когда выход с зала номер 2 совместился со шлюзовой камерой номер 4. Игорь шагнул с подиума и подошел к креслу спящей Марины. «Марина, просыпайся, за нами прилетели. Пойдем надевать скафандры». Марина продолжала спать. «Она будет спать еще 12 минут», — вмешалась Эльма. «До истечения этого времени разбудить ее не удастся. Она усыплена, и в настоящее время идут последние минуты ее исцеления». «Очень интересно», — сказал Игорь, глядя на спокойное и посвежевшее лицо Марины. У нее даже румянец появился. Вдруг зазвонил коммуникатор. За время своих приключений Игорь даже забыл о его существовании. Он достал коммуникатор, звонил в утер Курочкин. «Кто это?» — подумал Игорь и ответил. «Игорь Егоров». «Игорь, это Вутер, Звезда-2. Аппаратура ракетоплана поймала твой коммуникатор. Можем общаться напрямую. Мы уже сели в ангаре. Ребята со скафандром для Марины выдвигаются. Куда им идти? Они, кстати, тоже могут с тобой говорить». «Да, мы на связи», — послышался голос. «Привет, ребята, рад, что вы здесь. Посмотрите вверх, под потолком есть галерея с окнами во всю длину. Из этой галереи виден ангар. База находится в направлении галереи. В вашем секторе посадки должен быть вход с номером 4. Идите к нему, лифт вас поднимет в скафандровый зал. По ходу дела можете задавать вопросы Эльме. Это местный компьютер. Эльма вам поможет и все подскажет». «Игорь, это Грег Вилсон. Я веду своих ребят ко входу на базу. Пока никаких надписей или дверей не видно. Но мы еще далеко. Поле здесь огромное. Сейчас я спрошу у Эльмы». Игорь оставил коммуникатор включенным и обратился к ВМ. «Эльма, как нашим людям подняться в зал защитных костюмов?» «Пятеро людей идут в правильном направлении. Когда они приблизятся к стене, появятся двери лифта». «Спасибо, Эльма», — поблагодарил Игорь и обратился к спасателям. «Ребят, вы слышали?» «Да, все понятно», — ответил Грег. И после паузы продолжил. «Стена раздвигается. Видим двери лифта. Мы входим. Удачи, а мы с Мариной сейчас спустимся». Игорь посмотрел на Марину. Она еще спала. «Эльма, скоро она проснется. Окончание процесса через 3 минуты». Игорь сел на соседнее кресло и стал ждать, глядя на большой экран на стене. На экране был показан лифт, в котором находились 5 спасателей и транспортер с новым скафандром. Вот дверь лифта открылась, и спасатели стали из него выходить. Изображение перенеслось в шлюзовую камеру. «Я долго спала?» — услышал Игорь за спиной голос Марины. «О, это за нами?» «За нами. Как себя чувствуешь?» «Очень хорошо отдохнула». «Нога не болит?» Марина встала, попереминалась с ноги на ногу, потом сделала несколько шагов. «Совершенно не болит. Даже удивительно». «Вот и отлично. Эльма, спасибо. Мы должны идти в зал защитных костюмов. Сейчас мы улетим, но ты не закрывай ангар. Мы скоро вернемся». «Ангар может закрыть только командир базы. Автоматически ангар закроется через 7 земных суток». «А если ангар закроется, как можно попасть на базу?» «Я могу дать вашему ракетоплану код доступа». «Это надо сделать. Давай начнем. Вутер, ты слышал?» «Да, Игорь, я слушаю». «Эльма», — обратился Игорь, — «командир ракетоплана готов. Можешь с ним говорить?» «Командир Вутер?» — спросила Эльма. «Да, Вутер». «Командир Вутер, включите приемник в диапазоне ультракоротких волн». «Включил». «Передаю сигнал». «Сигнал передан». «Код доступа между входной и конечной метками. Для доступа вы должны зависнуть над ангаром и 3 послать код доступа с интервалом в 1 секунду». «Принято. Код записал. Спасибо». «Эльма, мы уходим. Спасибо за все». «До встречи, капитан Егоров». Игорь жестом позвал Марину, и они пошли к лифту. В зале скафандров уже стояли спасатели и рассматривали незнакомые скафандры и оружие в нишах. На звук открываемой двери они повернулись и стали приветствовать Игоря и Марину. «Ребята, рады, что вы целы!» «Да, все на Луне следили за вашими приключениями, и все были рады, когда от вас поступила весточка». «Спасибо. Мы тоже обрадовались, когда с вами связались. Ну, мы будем одеваться, а вы не забудьте забрать неисправный скафандр. В нем видеозаписи, это все пригодится». Игорь и Марина облачились в скафандры, а спасатели тем временем закрепили Маринин старый скафандр на транспортере. Затем вся группа вошла в шлюз. Когда воздух из шлюзовой камеры был откачан, открылась дверь лифта, и стало понятно, что все сразу в лифт не поместятся. «Игорь», — обратился Грег, — «мы с Мариной спустимся первыми, а ты с Валерой и Юрием спуститесь вторым рейсом. Пойдет?» «Конечно, удачи». Грег с Мариной и двумя спасателями, толкающими транспортер, вошли в лифт. Двери закрылись. И Игорь с Валерой и Юрием стали ждать его возвращения. Минут через пять двери лифта открылись, и они вошли в кабину. Когда Игорь и спасатели вышли на поле ангара, первая группа уже заходила в ракетоплан. Через 15 минут после взлета ракетоплан завис над посадочной площадкой базы «Гагарин». Итоги спасательной операции. Только в ракетоплане Игорь понял, как он устал за это время. А ведь прошло меньше суток. Марина увидела, как он тяжело вздохнул, садясь в кресло. «Устал?» — мягко спросила она. «Да, только сейчас почувствовал». «А ты как?» «Я, на удивление, чувствую себя легко, и нет никакой усталости». «Это, — улыбнулся Игорь, — тебя подлечили на базе». «Как это?» «Подлечили», — недоверчиво и немного тревожно спросила Марина. «Когда ты легла отдыхать, аппаратура кресла, или, может, еще какая-то аппаратура, провела диагностику твоего состояния, усыпила тебя и, как сказала Эльма, провела твое исцеление. Вся процедура заняла 1 час. Я хотел тебя разбудить, но Эльма сказала, что до конца процедуры это не получится. А потом ты проснулась сама». «Ну, дела», — проговорила Марина задумчиво, «хотя после горящей пещеры это уже не может считаться опасным». «Я тоже тогда подумал, что если бы база номер 7 хотела нам навредить, она не стала бы нас спасать». На базе «Гагарин» их встретили по-дружески, но без ажиотажа. Большинство сотрудников базы знали, что была спасательная операция и что она прошла успешно. Это и понятно, потому что на Луне условия суровые и чрезвычайные ситуации случаются, а о том, что найдена неизвестная лунная база, пока широко не объявляли. Игоря и Марину сразу после посадки направили в медицинский блок для обследования. Игоря проверили только на аппарате комплексного обследования и, конечно, не обнаружили каких-либо признаков заболеваний. Аппарат только выявил небольшую мышечную усталость. Марину обследовали подробнее. Врачам заранее было известно, что у Марины сотрясение мозга и повреждение ноги, связанное с нахождением в безвоздушном пространстве с нулевым давлением. Однако уже первые результаты очень озадачили медиков. Признаков сотрясения не было, и нога была совершенно здорова. Провели более глубокие исследования. Но в организме даже не было следов обезболивающих препаратов и вообще каких-нибудь препаратов, которые вкалывали Марине. Вызвали Игоря и поделились с ним результатами обследования. Поинтересовались, нет ли у него соображений по этому поводу. Может, он что-то знает? Игорь сказал, что когда Марина заснула на базе, компьютер базы говорил, что во сне ее лечат каким-то излучением, но подробности он у компьютера не спрашивал. Врачи все записали и вызвали главного врача лунного совета, чтобы сообщить ему об этом случае. Игорь рассказал все и главному врачу. Главный врач сказал Игорю, что это все очень интересно, но подробно они будут с этим разбираться сегодня утром на экстренном заседании совета, куда приглашены и Игорь с Мариной. «Совет будет в 11, — сказал главный врач. — Сейчас 4 утра, так что вам надо поспать. А после завтрака за вами придут и проводят в зал совета». Выйдя из медицинского блока, Игорь и Марина на лифте поднялись на свой этаж, в гостиницу. «База меня и вправду вылечила», — сказала Марина, когда они шли по коридору к своим комнатам. «Да, врачи очень удивились. Думаю, они еще будут возвращаться к этому случаю, и тебя, скорее всего, еще раз будут обследовать. Но это уже потом. Сейчас надо спать. Я завтра позвоню тебе в 9:30. Сходим на завтрак и будем ждать заседания совета. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Игорь. Игорь, спасибо тебе. Ты ведь спас меня. Без тебя я бы так и осталась там. Не осталась бы. Кто-нибудь тебя бы вытащил. Может быть. Но ты действовал, как настоящий герой. Я действовал, как обычный спасатель и мужчина. Все, иди спать. До завтра. И Игорь пошел к своему номеру. Зайдя в комнату, Игорь первым делом отправил сообщение Кристине. «Я на базе Гагарин. Все нормально. Утром позвоню». Кристина позвонила почти сразу. Игорь нажал кнопку ответа. «Кристина, ты не спишь?» «Игорек, дорогой, ты цел? Как ты себя чувствуешь?» «Да все хорошо. Все обошлось. Ты почему не спишь?» «Я так за тебя боялась. Нам сказали, что вы спаслись и больше не транслировали ничего. А я ждала, что ты позвонишь. Я очень тебя ждала». И в трубке послышались всхлипывания. «Кристинка, ну не плачь. Все хорошо. Скоро увидимся». «Я так рада, что вы спаслись. Как там Марина? Я за нее очень переживала. Она в больнице?» «Нет, она здорова. Ее на базе вылечили». «Нам сказали, что вы на какой-то базе, но они и сами не знали, на какой. Что это за база?» «Пока точно не знаю, но думаю, что это база предыдущей земной цивилизации. Подожди, а как дела у Андрея?» «Ему сделали операцию. У него много переломов, но кризис прошел. Говорят, все будет хорошо. А Дмитрий Баринов получил сильные ожоги ног. Его или уже отправили, или скоро отправят на землю. Как там было? Страшно?» «Ну, как тебе сказать? Когда вся пещера горела, было страшновато. К тому же воздуха у нас оставалось мало. Но все обошлось. Я так рада, что вы уже здесь. Так хочется все узнать, но ты устал. Не буду тебя больше задерживать. Отдыхай. Поговорим позже. А сейчас я позвоню Маринке». Марина собралась в душ, но зазвонил телефон. Это была Кристина. «Маришка, родная, здравствуй. Как ты себя чувствуешь?» «Кристинка, спасибо. Все хорошо. Сейчас даже спать не хочу. Меня на базе вылечили. А до этого нога болела и голова. Было сотрясение мозга. А нога была как ватная. Маришка, я так за тебя боялась. Про Андрея знаешь?» «Игорь говорил, что он ранен, но подробности мне еще не сказали. А я боюсь спросить». «Не бойся, с ним все будет хорошо. Переломы ребер, но внутренние органы не повреждены. А на Луне переломы заживают быстрее, потому что нагрузка меньше. Он на Гагарине, может быть, тебя к нему пустят». «Ох, ты меня успокоила, а то я очень боялась. Завтра попрошусь к нему. Ты знаешь, ведь Игорь меня спас. А когда мы в маленькой пещере прятались от огня, он меня прикрыл собой. Он герой. Я ему всю жизнь буду благодарна. Сейчас я еще держусь, но как подумаю, что там в пещере было, так страшно становится. И как я в ущелье падала. Там было глубоко. Бедная Маринка, как мне тебя жалко. Но хорошо, что все закончилось. Ты все-таки ляг, поспи». «Да, Кристинка, я сейчас в душ, а потом лягу». «Ну, спокойной ночи. Завтра я тебе еще позвоню. До свидания». Марина положила коммуникатор на стол и посидела на кровати, задумавшись, опустив руки на колени. Но потом тряхнула головой, встала и пошла в душ. Утром они с Игорем позавтракали в столовой. После завтрака пошли в садовый павильон и сели на скамейку, ожидая приглашения на заседание совета. Оба были вялыми и неразговорчивыми. Вчерашняя бодрость прошла, и стала чувствоваться усталость после всех этих нагрузок прошедших суток. Можно сказать, что они не столько физически устали, сколько начали осознавать, в какой смертельной ситуации они оказались в пещере, и что их спасение было таким маловероятным, что его можно оценивать только как чудо. И правда, их спасла автоматика неизвестно когда и неизвестно кем построенной базы. А если бы этой базы не было, или она была бы в нерабочем состоянии? Во время завтрака Игорю звонила Кристина, спрашивала, как он себя чувствует. Игорь отвечал односложно и пообещал перезвонить после совета. В павильон вошел человек в форменном сером компенсационном костюме и сказал Игорю и Марине, что он проводит их в зал совета, где их уже ждут. Они поднялись на лифте на 5-й этаж и, пройдя по полукруглому коридору, вошли в зал заседаний лунного совета. В центре зала стоял большой стол в форме кольца. За столом сидели уже знакомые ребятам председатель лунного совета Федор Эдмундович Рокоссовский и все 15 членов совета. Игорь и Марина, войдя в зал, поздоровались. Им предложили свободные кресла. «Уважаемые члены совета», — обратился к присутствующим председатель, «мы собрались на внеочередное заседание совета в связи с известными вам экстраординарными событиями. Наше заседание транслируется на все лунные базы. Луна пережила 2 удара от падения фрагментов астероида. Удары были настолько сильными, что образовались 2 крупных кратера и пришли в движение внутренние слои коры Луны в радиусе от 40 до 50 километров. Эти внутренние подвижки привели к образованию расщелины длиной 8 километров и глубиной от 10 до 15 метров. Как позже выяснилось, удары открыли внутренние ходы, по которым из пещеры в пещеру стала пересыпаться, как мы сначала решили, порода, а потом узнали, что это был неизвестный металл. К сожалению, события развивались очень быстро, и мы не смогли обеспечить безопасность всех людей, работающих в районе катастрофы. Ближе всего к местам падения фрагментов астероида находилась строительная площадка обогатительной фабрики, на которой в момент ударов находились наши товарищи, инженер Марина Ильина и инженер-спасатель Андрей Кузьменко. Оба они получили ранения. Андрей Кузьменко был придавлен роботом, а Марина Ильина упала в разлом. Первым из спасателей на место происшествия прибыл спасатель из заводской бригады Игорь Егоров. У нас на совете присутствуют Игорь Егоров и Марина Ильина. Андрей Кузьменко получил медицинскую помощь и находится на излечении в медблоке базы «Гагарин». Один из спасателей базы «Гагарин», который участвовал в операции, Дмитрий Баринов, получил сильные ожоги ног и сегодня будет отправлен на землю. Все необходимые процедуры для того, чтобы он успешно перенес перелет, выполнены нашими медиками. Как вы все знаете, при работе за пределами куполов в скафандрах работают видеокамеры. Мы просмотрели видеозаписи со скафандров всех участников событий и имеем более-менее ясное представление о том, как развивалась ситуация со спасением Марины Ильиной. В дальнейшем мы узнали, что вещество, передвигающееся в глубине поверхности Луны, оказалось горючим и горело, да и продолжает гореть с температурой до 5000 градусов. Товарищи Егоров и Ильина оказались в нижней пещере, заблокированные в ней горящей массой этого вещества. Они нашли неглубокую пещеру, в которой и укрылись от возрастающего жара. В этой пещере они находились в очень опасной ситуации, так как у них заканчивался запас воздуха, и, что было еще опаснее, скафандры могли выдерживать излучение горящего в пещере вещества очень недолгое время. К счастью, наши товарищи находились рядом с замаскированным входом в неизвестную базу, автоматика которой позволила им войти внутрь. Теперь мы попросим Игоря Егорова рассказать нам об этом загадочном объекте. Товарищи, я пока имею мало информации об этом объекте. Понятно только, что это военная база другой цивилизации, которая жила на Земле более 100 000 лет назад. Эту информацию сообщил компьютер базы. Возможно, с датами произошла ошибка, но по сообщению компьютера последний человек покинул базу в 1961 году. Понятно, что имеется в виду не наш 1961 год, год полета Гагарина. База очень автоматизирована. Все надписи на русском языке. Разговорный язык компьютера почти не отличается от нашего языка. По некоторым фразам компьютера стало понятно, что была война между Великой Восточной империей и Западной империей. На базе есть два военных звездолета. Один неисправно, мы его не видели, а один, исправный, с вооружением, стоит в ангаре. То вещество, которое горит в пещерах, это ракетное горючее. Остановить его горение невозможно. Горючее в пещерах будет гореть порядка 8 месяцев. Стены пещер покрыты металлом, точнее сплавом металлов, который выдерживает 15 тысяч градусов, поэтому поверхность над пещерами сильно нагреваться не будет. Вот практически вся информация, которую я могу сообщить. Эту базу надо исследовать подробно. Очень удивительно, что она находится в рабочем состоянии столько тысячелетий. «Спасибо, товарищ Егоров», — поблагодарил Федор Эдмундович. «Товарищи, совет на вчерашнем ночном совещании принял решение о создании исследовательской группы для изучения объекта база номер 7. В состав этой группы включен и Игорь Егоров. Руководителем группы вызвался быть академик Громов Иван Ильич. Работа группы начинается завтра. По мере поступления информации об объекте мы будем оповещать сотрудников лунных баз о промежуточных результатах. На Землю вся информация передается по мере поступления. Но перед завершением заседания я попрошу Игоря Егорова рассказать о медицинских возможностях базы номер 7. Прошу, Игорь». Марина была ранена. У нее было сотрясение мозга и была повреждена нога. Но на базе ей были проведены процедуры, которые полностью вылечили ее. По словам компьютера, аппараты восстановления встроены в рабочие кресла офицеров базы и работают автоматически, без дополнительных команд. «И еще», — сказал председатель совета, «я хочу от имени совета и от имени всех людей, которые следили за спасательной операцией, поблагодарить товарища Егорова за его поистине героические усилия по спасению Марины Ильиной. Мы благодарим и его родителей за воспитание такого сына». В зале все зааплодировали. «Спасибо, конечно», — смущенно ответил Игорь. «Но перед полетом на Луну я прошел курсы спасателей, так что я просто выполнял свою работу». «Похвальная скромность», — улыбнулся Федор Эдмундович. «Но мы все же направим в комитет комсомола вашего завода и вашим родителям благодарность за вашу работу. Также мы направим письма в университет и школу, которые вы закончили. А теперь два информационных сообщения для всех лунных жителей. Первое. После падения фрагментов астероида мы увидели, что внешняя защита Луны недостаточна. Поэтому вчера мы направили заявку в Совет министров на создание ближнего контура защиты, аналогичного тому, который есть вокруг Земли. Из Совета министров нам сообщили, что задание на разработку передано в Академию наук, и через 2 месяца начнется производство компонентов этой защитной системы. Второе. Строительство обогатительного комбината приостановлено. К нам направлена группа геологов, которая будет искать новое место для комбината. На этом общая часть заседания совета окончилась, и Игоря с Мариной проводили до выхода. Трансляцию заседания прекратили, и Федор Эдмундович обратился к членам совета. «Товарищи, сейчас в рабочем порядке я хотел бы продолжить наше вчерашнее обсуждение произошедшей на Луне катастрофы. Мы обсудили вопросы спутниковой защиты и приняли решение. Напомню, что кроме заявки на пополнение группировки спутников, мы направили в Академию наук заявку на разработку новой технологии борьбы с космическими телами, угрожающими обитаемым планетам. Мы обсуждали и действия Лунной службы спасения. И если действия специалистов по предотвращению столкновения мы признали верными, то действия спасателей на разломе лично у меня вызывают вопросы. Я посчитал ошибочными действия спасателей по разрушению монолита, закрывшего пещеру с людьми. Непродуманные действия, которые, к тому же, не были согласованы с руководителем спасательной службы, привели к возгоранию неизвестного вещества и поставили людей, находящихся в пещере, на грань смерти. Здесь, думал я, явная недоработка руководителя службы спасения, Спенсера Фреда Ивановича. Чтобы разобраться в происшедшем и, если потребуется, наказать виновных, мы провели совещание с товарищем Спенсером и всеми участниками спасательной операции. Исследовав все обстоятельства, мы пришли к выводу, что действия спасателей группы Виктора Безуглова, которая приняла решение разрезать скалу, а не испарять ее, были вызваны сообщением Дмитрия Баринова о том, что товарищи Егоров и Ильина были унесены потоком в туннель. В этой ситуации было принято решение о быстрейшем открытии пещеры. По результатам обсуждения и просмотра всех записей мы решили, что действия спасателей были оправданы. Прошу членов совета высказаться по этому эпизоду. Товарищи, первым взяла слово Жанна Болотова, руководитель хозяйственной службы. Я считаю, что спасатели действовали правильно. Они не знали о свойствах вещества потока, но они также и не знали того, что может случиться с людьми, упавшими в неизвестный туннель. Ведь воздуха у них оставалось немного. Если бы инженеры находились в первой пещере, то у спасателей было время испарять камень, но они понимали, что теперь этого времени нет. Предлагаю считать действия спасателей совершенно правильными. Остальные члены совета поддержали это решение и проголосовали за него единогласно.